Роман пана Хохалки «Сборщика пошлины». Впервые опубликованная в журнале «Карикатуры» в 1911 году. Сборщик продовольственной пошлины пан Хохалка был чрезвычайно добросовестным человеком. В Австро-Венгрии собиралась особая пошлина с ряда купленных потребителем продуктов питания и обихода – пиво, вино, сахар, керосин, мясо, а также с продуктов, доставляемых из окрестностей в так называемые закрытые города – Вена, Прага, Брно и другие. При отправлении служебных обязанностей он не знал снисхождения ни к кому, и когда приводил в канцелярию особу, заподозренную в желании пронести беспошлинно какую-нибудь контрабанду, его голубые глаза вспыхивали от радостного сознания исполненного долга. Ничто не могло ускользнуть от острого взгляда пана Хохалки. Трамвайных пассажиров он пронизывал столь подозрительным взглядом, что даже те, которые не пытались ничего провести, краснели от смущения и сами себе начинали казаться негодяями. Он, словно тигр, рыскал взором под скамьями. Обнаружив сверток, который помертвевший от ужаса пассажир тщетно пытался прикрыть ногой, Хохалка торжествующе извлекал его и, уставившись на виновного, изрекал: «Ага, а это что такое?» Эти слова произносились столь грозно, что попавшиеся признавались, перечисляя продукты, подлежащие обложению пошлины. Если же они и пытались отвертеться, ссылаясь на то, что везут белье, то дрожь в голосе выдавала их с головой. Пан Хохалка, приосанившись, вел нарушителя на сборный пункт, преисполненный такой гордости, словно задержал бандита. Он был неумолим, даже когда дамочки жаловались на чрезмерное усердие в ощупывании их одежды. «К чистым грязь не пристанет», — говаривал этот доблестный человек, «а коли ты хочешь гуся пронести, то пеняй на себя». Не внимая слезам, он водил в канцелярию служанок, которым хозяйки наказывали, минуя заградительную черту, пронести те или иные продукты. Хохалка был неуязвим для деланных улыбочек задержанных дам, когда они, подозрительно хихикая, шептали, что ничего особенного у них в сумочке нет. Он энергично открывал замок и, окинув взглядом содержимое, погружал в сумку руку, победоносно возглашая свое грозное: «Ага, а это что такое?» И дрожащая жертва вынуждена была следовать за ним в канцелярию, стены которой слыхали уже столько воплей нарушителей и видали такое множество рыдающих женщин всех сословий. Ведь именно женщины отличаются особой изощренностью в стремлении обойти закон. «Женщины — это змеи», — изрекал пан Хохалка. «Даже самая приличная на первый взгляд женщина стремится надуть акцизны. Вид у нее ангельский, но под юбкой привязаны куропатки». Так, с течением времени, Хохалка стал совершеннейшим женоненавистником. Женские чары не действовали на него. Пышный бюст вызывал у него предположение, что под блузкой таятся цыплята, а полные бедра напоминали об одной прелестнице, которая пыталась принести под юбкой 5 килограммов мяса и 1 килограмм топленого сала. «Я только обнял ее за талию», — рассказывал пан Хохалка, — «и сразу понял, в чем дело. Эта дрянь ревела, как корова, когда старая Фоускова раздевала ее за ширмой. Она оказалась женою какого-то учителя, заплатила 20 крон штрафа, а пышных форм у нее как не бывало». И все-таки Хохалка женился. Однажды, стоя на посту, он заметил молоденькую румяную девушку с большой сумкой в руке. Она переходила улицу, направляясь к нему. Прежде чем он успел вымолвить: «Что вы несете?», девушка взглянула на него черными глазами и спросила: «Скажите, пожалуйста, а где платят пошлину? У меня заяц и немного мяса». Эти простые, искренние слова растрогали пана Хохалку. Он не помнил, чтобы хоть одно существо женского пола добровольно заявило, что несет нечто подлежащее обложению пошлины. «Подойдите сюда к окошку, барышня», — сказал он с удивительной нежностью, и целый день потом вспоминал эту прямодушную девушку, столь необыкновенное явление среди женщин. Однако ночью, когда он проснулся, его охватило чувство давнишнего недоверия к женскому полу. Какая женщина не лелеет мечту провести акцизных? Наверное, и это лишь хочет внушить ему, что она не обманет управление пошлин на продовольствие, хочет усыпить его бдительность, а потом подведет, как это в обычае у подлого женского сословия. Но на следующий день, лишь только он взглянул на открытое личико девушки и услыхал простодушные слова, что она несет кило слив и не знает, нужно ли за это платить, все его недоверие исчезло. Девушка открыла кошелку, точно так же, как и свое доброе сердце, и он, увидев там пригоршню слив, не удержался и сказал: «За это ничего не надо платить, милая барышня». Тут он, поминутно отбегая к прохожим, несущим какие-нибудь свертки, принялся объяснять девушке, за какое количество каких продуктов полагается платить пошлину и как строго карается жульничество. «Лгать грешно, барышня», — говорил он многозначительно, — «но самый страшный грех — лгать нам, сборщикам пошлины». Весь день он был весел и радовался, что сумел все так хорошо растолковать этой красивой деревенской девушке и предостеречь ее на будущее от соблазна пронести что-нибудь недозволенное, обманув официальные учреждения. У Хохолки были теперь счастливые минуты, когда он видел ее и говорил с ней. Он понял, что девушка обладает редкостным характером, ибо она всегда сразу заявляла, что именно несет и в каком количестве. Он убедился, что она остается правдивой даже в том случае, когда несет вино в бутылке без этикетки и может смело выдать его за уксус. Он уже стал верить ей на слово, но она все-таки всегда совала ему под нос все, что проносило через запретную черту. Чудесная, порядочная девушка, единственная честная представительница женского пола под солнцем. Полгода ликовала душа пана Хохолки, открывшего женскую честность. Потом, после воскресных прогулок с девушкой, во время которых он окончательно убедился, что она не терпит лжи, трепещет перед законом, а к нему относится почтительно, Хохолка женился. На свадьбе он познакомился с ее отцом и матерью. Это были бесхитростные деревенские люди, они уехали сразу же после свадьбы. На прощание на перроне вокзала теща посулилась приехать в Прагу после жатвы. Прошло порядочно времени после уборки урожая. Однажды Хохолка стоял на посту и орлиным оком взирал на пешеходов, проходящих мимо него. Навстречу ему поспешала дебелая деревенская тетка в широких юбках с кошелкой в руке. Это была его теща. «Доброго здоровичка, матушка», — сказал Хохолка, — «с приездом в Прагу. А что вы несете?» «Да вот хлеба вам привезла из своей пшеницы», — ответила теща, открывая кошелку. «Дар господень». Пан Хохолка любезно распрощался с ней и с минуту смотрел ей вслед. Вдруг он побледнел. Страшная мысль мелькнула у него в голове. Что-то слишком уж широкие юбки у тещи. В несколько прыжков он настиг ее. «Ну-ка, разрешите, матушка», — выдавил он из себя и принялся похлопывать ее по юбкам. «Езус Мария!» — воскликнул он, ощупывая тещу. «Один гусь! Второй гусь!» «Пройдемте», — заявил он строго и потащил трясущуюся женщину за руку в канцелярию, где толкнул ее за ширмой и крикнул старой Фолсковой: «А ну, разденьте эту деревенскую ведьму!» Это говорил Брут. Брут, Марк Юний, 85-42 годы до нашей эры. Древнеримский политический деятель, сторонник республиканского строя. Его имя стало нарицательным для выражения высшей степени принципиальности и неподкупности. Потом, повернувшись к теще, он воскликнул плачущим голосом: «Что вы со мной сделали, матушка?» Это говорил уже несчастный зять. И теща, рыдая в то время, как вместе с гусями падали ее нижние юбки, отвечала: «Это мне Маринка написала, чтобы я постаралась как-нибудь переправить их через ваш акциз». «Маринка?» — воскликнул несчастный Хохолка. «Сегодня же вон из дому!» И у неумолимой Хохолка, утративший в мгновение ока доверие к жене, сдержал свое слово. Он выгнал изменницу из дому и теперь еще придирчивее ощупывает мантильки барынек и служанок, что проходят мимо его поста, и грозно, еще грознее прежнего, гремит в каждом трамвае: «Есть у вас что, подлежащее пошлине?»